Началось столпотворение. Принцессу Анну уложили на импровизированные носилки и унесли подальше от глаз толпы за частично уцелевшее после турнирной реорганизации здание храма. Все замерли. И на этот раз с ужасом ждали вовсе не результатов состязания. И вовсе не результаты состязания объявил глашатай, когда в следующий раз вышел на арену. «С принцессой Анной все будет в порядке», — громогласно заявил он. «К сожалению, она решила воспользоваться артефактом, действие которого не изучено. Девушка не справилась с управлением, и сила артефакта обернулась против нее. К счастью, все обошлось. Можно сказать, пострадавшая отделалась небольшим испугом. Пользуясь случаем, Оракул хочет предупредить конкурсанток. Ни в коем случае, ни сейчас, ни после не пользоваться неизвестными артефактами. Это может привести к необратимым результатам. Также возьму на себя смелость напомнить кое-какие другие правила безопасности». «Сколько можно болтать?» — недовольно пробормотала Лизавета за спиной у Сони. «Сказал бы уже, кто победил». «Санька ничего не стало, все живы, все здоровы. Вот и занимались бы делом». Соня посмотрела на нее осуждающе. «Там человека чуть не убила, а она...» Когда поток красноречия глашатая иссяк, он, наконец, вернулся к тому, ради чего, собственно, все и собрались — объявлению результатов. Лучший результат в этом состязании показала... принцесса Лизавета. Ее удар был точен и красив, а сила велика. Второй результат у принцессы Катерины. Ее магическая сила уступает силе Лизаветы, однако это тоже неплохо. И две принцессы не справились с заданием. Соня похолодела. Как это не справились? Неужели результат Анечки будут учитывать? Не дадут ей переиграть или что-то в этом роде? Там же явно был несчастный случай. Да и сама она... Что значит не справилась, если ведро, оно черт знает где? Принцесса Анна даже не сдвинула с места свой сосуд. А принцесса Софья все сделала не так и неправильно. Толпа зароптала. Кажется, зрителям это не понравилось. Соня сама видела, с каким восторгом встречали подданные уход ведра под землю. Глашатай, не реагируя на недовольство, продолжал. Но справедливый и мудрый оракул обещал, что будет оценивать только силу. А потому этим принцессам тоже были начислены победные баллы в соответствии с силой. Итак, встречайте результаты. Все напряженно уставились на столпы. Анечкин лишь чуть-чуть подрос. Затем взметнулся ввысь Лизаветин. Он быстро догнал Анечкин и даже обогнал его. Следом стал расти Катеринин, но он и до Анечкиного не добрался. Остался последний Сонин. Вчера она немного опережала Лизавету с Катериной. Кто знает, возможно, отставание будет небезнадежным. Хотя, судя по тому, сколько оракул отвалил Анечке от щедрот, на многое рассчитывать не стоит. Столб начал расти. Обогнал Катеринин, затем оставил позади Анечкин. И, наконец, под довольный рев толпы обогнал Лизаветин. Не намного, но обогнал. Победа! Неожиданная, вряд ли заслуженная, но, что уж говорить, приятная. Анечка лежала в кровати, бледная, но улыбалась. Соня облегченно вздохнула. Улыбается, значит, будет жить. «Ты что такое натворила?» — осторожно спросила Соня. «Что за штука у тебя там была?» «Я видела». Щеки Анечки зарумянились. Ты не думай, я жульничать не собиралась. Ты сама знаешь, мне эта победа вообще ни к чему. Вот я и хотела силу ослабить. Это как? Ты не обижайся, Соня, но если мы всерьез начнем в магии состязаться, из всех наших мне противостоять никто не сможет. Это как же? Соня удивилась. Неужели еще одна из самых бездарных оказалась вполне себе мощной магичкой? Я случайно обнаружила. Если честно, я эти ведра все в минуту подшибать могла. И боялась, что даже если в полсилы дернусь, выиграю второй конкурс подряд. А тогда уже, девушка пожала плечами, шансов будет совсем мало. И что ты сделала? Взяла у ведуньи талисман, что ненадолго силу ослабляет. А до этого стояла стихи и школьной программы читала под нос, будто бы колдую. А с талисманом с этим ерунда какая. Он какой-то неправильный оказался. Силу, конечно, ослабил, но против меня же ее и повернул. «И что теперь?» — спросила Соня. «Ничего. Я же молодая и здоровая», — Анечка засмеялась. Лекари сказали, к завтрашнему буду как огурчик. А вот сегодняшнее состязание вчистую проиграла, как и собиралась. Ее глаза сияли. Соня вздохнула. Ужасно безответственно. И куда ей такой в королевы? А вслух сказала. Может, и зря ты это? Я его тоже чудом выиграла. Пока что все идем почти вровень. И два состязания впереди. А царствовать лучше тебе с Власием, чем нашим дорогим родственницам. Так что ты еще подумай. Анечка приподнялась на локтях. Это ты сейчас же перестань думать. У тебя вариантов нет. Только победа. Только вперед. Она тут же опустилась назад на кровать. Все-таки была еще слаба. И нечего тут мучить ее разговорами. Успеет еще все обсудить. Соня заторопилась уходить. Но на пороге все-таки обернулась. Вот еще что хотела спросить. Ты амулет этот где взяла? У той же ведьмы, что противозачаточное заклинание тебе сказала? Нет, что ты, у другой. Той веры нет. Она вздохнула. Впрочем, теперь и этой веры нет. Что за мир? Никому нельзя верить. С Анечкой и ребенком все в порядке. Это главная новость дня. Хорошо, когда главная новость хорошая. Вторая новость тоже ничего. Победа. А третья и вовсе отличная. У них с Люксеном все наладилось. Соня шла по коридору и напевала, когда столкнулась с Катериной. И ей сразу стало неловко за свое настроение. У Катерины-то все совсем не так радостно. «Ты узнала что-нибудь?» — без особой надежды спросила она. «Или с Люксеном поговорила?» «Черт! Как же неловко получилось! Про Катеринины проблемы она совершенно забыла, а с Люксеном они о многом говорили, конечно. Но как-то так вышло, что разговоры эти Катерины не касались. И я, Соня заговорила торопливо, я сейчас только переоденусь и пойду. Нет, про волшебную кухню ей знать все-таки не стоит. В одно особенное место. Узнаю я, кто тебя под монастырь подвел, обещаю. Вчера... Врать было неприятно, но и говорить, что про Катерину она попросту забыла, тоже как-то нехорошо. Не получилось. Соня быстро переоделась. На кухню. В конце концов, надо разобраться, кто там задумал подставить Катерину и кто пытался отравить Лизавету. А теперь вот, кажется, добрался и до Анечки. Соня ни на минуту не поверила, что неправильный артефакт попал к той случайно. Ведунью, что подсунула ей опасную игрушку, тоже неплохо бы найти. Странно это. За все время, пока она здесь, кто-то пытался навредить практически всем принцессам. Соню, правда, тоже хотели убрать подальше, но с ней-то все ясно. Лизавета постаралась. А кто строил козни остальным? Какая же она все-таки эгоистка. Ведь с самого начала могла на своей волшебной кухне узнать, кто злодей. По крайней мере, что касается Лизаветы, точно. Но не догадалась. Видно, так было надо. Ну что ж, сейчас самое время все исправить. И запросто. Как наготовит пир на весь мир и раскроет все тайны этого королевства до древних времен, а всех злоумышленников выведет на чистую воду одним махом. Берегись, ненавистник принцесс.